Синбэй чиняхнул, увидев это. Многочисленные пятна света взрывались, как фейерверк, после того, как входили в шторм огней лезвия. Синбэй издал в приглушенный стон. В следующий момент Нитянь увидел каждую частичку энергии первобытного хаоса, бесконтрольно летящую в бурю мечей. Парящие световые мечи мгновенно впали в хаос. Изначально они не сталкивались друг с другом, даже при том, что поток клинков состоял из нескольких тысяч мечей. Тем не менее, теперь, когда первобытный хаос Нитяня слился со штормом мечей, мечи начали летать друг на друга, вызывая громкий лязг. Из-за этого не только шторм мечей мгновенно развалился, но и Синбэйчэнь также пострадал от удара. Все световые мечи безудержно рванули в разные стороны. Летающие мечи сначала достигли Иньяна и Нитяня, которые были ближе всего к Синбэйчэню. Многочисленные крошечные кровавые отверстия были созданы в плечах, груди и руках Нитяня. Вскоре он был весь в крови. Иньянэнь также издал резкий крик, поскольку она, по-видимому, тоже пострадала. Цай Юньси, однако, попятилась назад, как только шторм световых мечей развалился и сила притяжения исчезла. Так как она была дальше всех от Синбэйчэня, ей удалось вовремя убежать, и она не получила серьезных ран. Как только летающие световые мечи рухнули на землю, в руках Синбэйчэня снова появился черный клинок. Он все еще держал в руке черный духовный меч, хотя кровь теперь текла из уголков его глаз и скатывалась по его щекам, придавая ему зловещий вид. Тяжело дыша, Синбэйчэнь в недоумении посмотрел на Нитяня. «Такое сильное магнитное поле, ты же только на мировой стадии. Как тебе удалось овладеть такой магией?» Даже при том, что Иньянэнь была покрыта кровью, ее глаза наполнились экстазом, когда она воскликнула. Формация семи духовных мечей рухнула. «Синбэйчэнь, теперь, когда твоя душа истерзана, ты больше не сможешь использовать свою формацию». Услышав ее восклицание, Нитяница и Юниси также быстро заметили, что странная энергия, которая сдерживала их осознание души, исчезла. «Пора». После энергичного выкрика Нитяня мгновенно вылетел доспех драконьего пламени и опустился на Нитяня, придавая сильный импульс его ауре. «Мастер, я исчерпал свою энергию, отведя тебя в другое место и поглотив те души», — тихо сказала душа доспеха драконьего пламени. «Боюсь, что ничем не смогу тебе помочь». Нитянь фыркнул. «Все в порядке». После этого из его кольца вылетела звездная лодка и доспех драконьего пламени. «Синбэйчэнь», — крикнула Иньянэнь, — «давай посмотрим, как ты собираешься бежать на этот раз». Цай Юньси облегченно вздохнула и быстро достала новую одежду, прежде чем броситься к огненной птице. Сожаление заполнило лицо Синбэйчэня, когда он сказал: «Трудно поверить, что я действительно проиграл эту битву, но неважно. У меня будет много возможностей разобраться с тобой в будущем». «У тебя не будет никакого будущего», — убийственно холодным тоном сказала Иньянэнь. «Ты действительно сумасшедший. Не могу поверить, что ты посмел попытаться убить Цай Юньси и меня. Даже твой статус избранника секты трех мечей не спасет тебя. Увидимся», — абсолютно спокойно процедил Синбэйчэнь. Семь духовных мечей разных цветов внезапно упали с неба и быстро переплелись в таинственное образование. Синбэйчэнь прыгнул на это формирование и улетел прочь. Нитяню и девушкам показалось, что магическое формирование было похоже на какую-то спасательную магию, поскольку его скорость была даже выше, чем у огненной птицы. Так же, как и Цай Юньси надеялась преследовать его на своей огненной птице, она видела, как магическая формация исчезала и время от времени появлялась, когда она летела все дальше и дальше. Каждый раз, когда она появлялась, она оказывалась на несколько километров впереди. Через несколько секунд она полностью исчезла из их поля зрения. Иньянэнь стиснула зубы, когда сказала: «Я не могу поверить, что он действительно может использовать эти духовные мечи как средство спасения. Этот человек хитер как лиса. У него было летающее средство, которое быстрее, чем огненная птица. Но он надурачил нас своим сломанным мечом». Цай Юньси посмотрела в направлении, куда исчез Синбэйчэнь, и подхватила с сердитым выражением лица: «Он не питал добрых намерений по отношению к нам с самого начала. Но это магическое формирование не является духовным инструментом полета. Исходя из этого, он точно пострадает. Он использует его только потому, что у него нет выбора». Нитянь молчал, но он хорошо понимал, что формация мечей, используемая Синбэйчэнем, была похожа на его дальний звездный скачок. Такая магия побега могла позволить заклинателям мгновенно выбраться с поля боя, но обычно такие заклинания также наносили ответный удар по заклинателям. Добавив к этому, что Син Бэчень был ранен первобытным хаосом, он определенно останется без сил на некоторое время. Все еще не веря, Цай Юньси спросила: «Он сумасшедший, как он посмел покушаться на нашу жизнь? Он не беспокоился, что даже секта трех мечей не сможет защитить его, если бы все стало известно остальным?» Иньяна ненадолго задумалась, прежде чем медленно сказать: «Я слышала, что он не из домена небесных границ. Глава секты трех мечей привела его в наш домен из другого места. Возможно, по этой причине у него нет чувства принадлежности к секте трех мечей. Он, видимо, никогда не считал секту трех мечей своей родной сектой. Он даже не придает большого значения секте, которая обеспечивает его всем необходимым. Вполне естественно, что его не волнует наш статус. Я предполагаю, что он пришел из домена, который превосходит по силе домен небесных границ, и он с сектой трех мечей лишь на время». Цай Юньси была шокирована. «Откуда ты все это знаешь? Это секрет моей секты», сказала Иньянань. Пока они разговаривали, Нитянь сел в тишине и начал восстанавливать свою духовную энергию с помощью духовных камней. Он почти умер в этой битве против Син Бэченя, потратив слишком много энергии на запуск гнева Титана и первобытного хаоса. Ему нужно было восстановиться как можно скорее. Кроме того, он получил серьезные травмы, и ему нужно было залечить кровавые дыры по всему телу небесным исцелением. Поняв, что магическое формирование Син Бэченя было на самом деле заклинанием побега, Иньянань также отказалась от призыва ледяного питона. Когда она заметила, что Нитянь уже начал исцеляться и восстанавливать свои силы, она закончила разговор с Цай Юньси и прыгнула обратно к метеору, где находился ледяной питон. Очевидно, она боялась, что Син Бэчень вернется, и она верила, что ей будет безопаснее рядом с ее питоном. Когда Иньянань повернулась и ушла, Цай Юньси напомнила Нитяню: «Тебе лучше не возвращать голема обратно в кольцо владения». Нитянь открыл глаза и кивнул ей. Затем он бросил ей кристалл души и сказал: «Вот, восстанавливайся». Цай Юньси схватила кристалл души, коротко кивнув в знак одобрения. Однако она ничего не сказала, а просто села и начала восстанавливаться. Иньянань внезапно повернулась и протянула руку в сторону Нитяня: «Дай мне тоже. Моя истинная душа тоже была ранена семью духовными мечами. Мы сражались с врагами бок о бок. Ты же не настолько скуп, чтобы отказать мне, правда?» Холодно хмыкнув, Нитянь бросил ей кристалл души. «Только кристалл, лови». Глава 749. Властелин всех миров. Глава 749. Намек радости мелькнул в глазах Иньянань, когда она схватила кристалл души. Она кивнула Нитяню, прежде чем повернуться и броситься к метеору, где был ледяной питон. Кровь капала с ее тела, наполняя воздух странным сладким запахом. Она также была серьезно ранена мечами Син Бэченя, поэтому она пыталась остановить кровотечение. Цай Юньси презрительно фыркнула и сказала: «Почему ты дал ей кристалл души? Не говори мне, что она тебе нравится. Не забывай, что она попросила присоединиться к Син Бэченю, как только она попала в тяжелую ситуацию. Я сделал это только потому, что нам нужно, чтобы она восстановилась как можно скорее», сказал Нитянь. Теперь, когда Син Бэчень выступил против них, им троим оставалось только положиться друг на друга. Никто не знал, вернутся ли за ними люди из секты Горы Блаженства, или когда Син Бэчень оправится от раны и придет за ними снова. Кроме того, была также возможность, что аутсайдеры найдут печати божественного пламени и проследят за ними до их местонахождения. Костяному демону крови в настоящее время не хватало силы. Если эксперт стадии измерения души придет за ними сейчас, даже с помощью костяного демона крови и звездной лодки, Нитянь не сможет потягаться с ними. Если бы за ними пришло более одного эксперта стадии измерения души, то побег был бы единственным выбором Нитяня. Однако, если Иньянань быстро восстановится, она и ее ледяной питон окажут ему значительную помощь в бою. Ей понадобится ее энергия души, дабы поддерживать связь с ледяным питоном, поэтому Нитянь дал ей кристалл души. Это был самый быстрый способ восстановить энергию души. Выглядя обеспокоенной, Цай Юньси спросила тихим голосом: «Откуда ты знаешь, что она не предаст нас? Ты говорил правду, когда говорил, что твой голем больше не обладает такой же силой, как когда он убил Хун Сянь и других экспертов стадии измерения души». «Да, боюсь, что это так», сказал Нитянь. «Если это так, то нам лучше присматривать и за ней», — сказала Цаюньси с обеспокоенным лицом. «А что если она попытается убить тебя ради кристаллов души и пожирающих металл жуков, после того, как ее ледяной питон закончит поглощать труп духовного зверя? Что ты тогда будешь делать?» С беззаботной улыбкой Нитянь сказал. «У нее нет ничего похожего на формацию семи расщепляющих душу мечей Син Бэйчэня, поэтому она не сможет сдержать мое осознание души, как это сделал он. Я смогу уйти от нее на моей звездной лодке, если она что-то попытается сделать. Так что не беспокойся. Даже если мы не сможем победить ее, она не сможет остановить нас. И если она действительно разозлит меня, я преподам ей урок, даже если это означает, что мне придется использовать все свои звездные камни». Цаюньси неохотно кивнула. «Ну ладно». После этого они перестали разговаривать и закрыли глаза, чтобы восстановиться с помощью духовных камней, таблеток и кристаллов души. В то же время, Нитянь тайно послал клочок своей уникальной ауры в кольцо владения, чтобы найти самого большого пожирающего металл жука. Найдя жука, он активировал утечку жизни. Один клочок эссенции плоти за другим, которые сияли ослепительным золотым светом, высасывались из крупного жука. Сила и стоимость золотого жука матери была неизвестна. Несмотря на то, что он был значительно больше других жуков, он был всего лишь размером с кулак, который был намного меньше любого духовного зверя или аутсайдера, который обладал бы мощной родословной. Несмотря на это, его незначительное тело содержало обильное количество эссенции плоти. По мере того, как он постепенно терял свою эссенцию плоти, таинственные узоры на его панцире, которые, казалось, несли в себе глубокие истины металлической энергии, исчезали, пока не исчезли полностью. В то же время, многочисленные новые голубые пятна родились в кристаллических цепочках родословной, которые сформировали зеленую ауру в сердце Нитяня. Каждое голубое пятнышко сияло так же ярко, как звезды, словно в них заключались глубокие истины жизни. Нитянь прекрасно понимал, что для того, чтобы пробудить новый талант родословной, он должен позволить родиться большему количеству голубых пятен. Эти яркие голубые пятна были его родословной. Поколение новых печатей родословной ускорит обновление его родословной, а также пробуждение новых талантов родословной. Он был взволнован, видя все больше и больше печатей родословной, сияющих в зеленой ауре. Прошло 2 часа. Жук-мать был полностью лишен своей эссенции плоти. Потеряв всю свою остаточную энергию, он рассыпался и стал золотым порошком в его кольце, лишенным всякой энергии. Тем не менее, зеленая аура все еще не накопила достаточно эссенции плоти, чтобы снова погрузиться в спячку. Он мысленно выругался и продолжил поглощать других пожирающих металл жуков. Вскоре пожирающий металл жук размером с большой палец быстро истощил свою эссенцию плоти и превратился в золотой порошок. Нитянь внимательно посмотрел на зеленую ауру и обнаружил, что эссенция плоти пожирающего металл жука не вызывала никаких изменений в ней. В ней не появилось ни одной голубой печати родословной. Он ненадолго задумался, прежде чем понял, что маленькие жуки содержат очень маленькое количество эссенции плоти. Тот факт, что многочисленные печати родословной были созданы ранее, вероятно, имел место быть потому, что древняя родословная матери жука активировала часть его родословной. С тех пор, как этот жук-мать родила всех других жуков, ни одна из их родословных не была такой полной, как ее. Теперь, когда он уже поглотил родословную жука-матери, другие пожирающие металл жуки, естественно, оказались почти бесполезными для него. В конце концов, по сравнению с могущественными аутсайдерами или духовными зверями, остаточная энергия в их крошечных телах была почти ничтожна. «Забудь, поскольку они больше не смогут помочь мне, я мог бы также сохранить их для продажи или улучшить с их помощью духовные инструменты», — сказал он про себя. Затем он продолжил восстанавливать свою силу с помощью кристаллов души, всевозможных духовных материалов и мяса духовных зверей. Сначала он восстановил энергию души для своих звездных душ и истинной души, а затем пополнил свое духовное ядро, вихрь древесной энергии и вихрь энергии пламени. В конце концов, он наполнил свой вихрь звездной энергии с помощью нескольких звездных камней. Поглощая звездные камни, он заметил, что его эффективность в поглощении направлений звездной энергии стала намного выше, чем он помнил. Глубоко удивленный этим фактом, он внимательно изучил свой вихрь звездной энергии и обнаружил, что цветок 9 звезд, укоренившийся в озере звездной росы, претерпел изменения. Три из девяти его цветков стали беспрецедентно прозрачными и сверкающими, как будто они превратились в три ослепительные звезды. Цветок девяти звезд никогда не прекращал направлять звездный свет из бескрайней звездной реки, очищая его и используя для питания своих цветов. При ближайшем рассмотрении, Нитянь видел множество ослепительно ярких пятен в каждом цветке, как будто они несли в себе чрезвычайно утонченную звездную энергию. Он вдруг почувствовал, что, даже если его вихрь звездной энергии иссякнет, он все равно сможет поглотить звездную энергию из этого цветка девяти звезд. Он чувствовал, что количество звездной энергии в этом цветке не уступает даже количеству энергии, накопленному посредством звездной росы. Значит ли это, что с цветком девяти звезд, у меня теперь есть два вихря звездной энергии? Подумал он про себя. Неудивительно, что могущественные воины Ци из древнего дворца фрагментарных звезд шли на многое, чтобы найти их. Его глаза открылись, сверкая от восторга. Он понял, что этот странный цветок, который он поначалу ненавидел, станет очень важным для него в будущем. Он удивленно посмотрел на Ца Юньси. «Хаэм, ты уже проснулась?» Ца Юньси сидела на своей огненной птице и немигающе смотрела на него. На ее лице было написано любопытство. «Я не получила серьезных травм, а восстановить мне нужно было только энергию пламени. Это естественно, что я восстановилась быстрее тебя». С этими словами она указала на метеор, где находилась Синьянынь. Она тоже почти закончила. Опешив, Нитянь спросил: «Откуда ты это знаешь?» «Пока ты культивировал, я услышала, как питон зашипел от радости», — ответила Ца Юньси. «Полагаю, он закончил поглощать труп». «Понятно». Через некоторое время Синьянынь полетела от метеорита, выглядя оживленной и в приподнятом настроении. Ледяной питон крови каким-то образом стал татуировкой на ее идеально плоском животе, как будто он слился с ней. Ледяной питон, казалось, находился в уникальном состоянии покоя. Даже с помощью его силы родословной, Нитянь мог лишь очень слабо чувствовать ауру его плоти. Когда он направил свою ауру плоти к другому метеору, он больше не мог чувствовать ауру ледяного питона восьмого уровня. Она была либо полностью поглощена, либо труп был помещен в кольцо владения Синьянынь. Между тем, на Синьянынь не было видно ни малейшего признака травм. Ее аура была богатой и энергичной, делая ее сияющей от радости. Удивленным тоном Синьянынь сказала: «Трудно поверить, что ты также восстановился за такое короткое время. Я даже не вижу на тебе ни единого шрама». Она обладала своей уникальной магией исцеления, но не ожидала, что Нитянь сможет исцелить себя так быстро. «Нам лучше не оставаться здесь. Нам нужно изменить наше направление», — сказала Ца Юньси. «Даже если это означает, что нам придется сделать крюк, чтобы добраться до места назначения, мы должны держаться подальше от направления, куда ушли люди из секты Горы Блаженства». Синьянынь и Нитянь кивнули в знак согласия. Затем они прыгнули на огненную птицу и направились в другом направлении. Во время полета они видели следы исследований на многих метеорах, мимо которых они пролетали. Они предположили, что клан Цзянь или клан Гуань надеялись найти больше сокровищ в этой области, и таким образом исследовали эти метеоры. Просто они не знали, нашли ли они что-нибудь или нет. Они также пытались держаться подальше от этих метеоров, пока Ца Юньси не почувствовала присутствие еще одной печати. Они забрали ее, и Ца Юньси узнала, что они были близки к текущему местоположению учеников секты Божественного Пламени. Прошло еще несколько дней, прежде чем огненная птица прошла через область, которая была плотно заполнена плавающими метеорами, и пришла к огромному плавающему куску земли. «Это то самое место», — воскликнула Ца Юньси. «Вот где наш великий старейшина и остальные, и это должно быть ядро некогда огромной области. Даже сейчас, на этом куске земли все еще есть духовные Ци». Глава 750. Властелин всех миров. Глава 750. Нитянь, который изначально сидел на огненной птице, внезапно вскочил на ноги и посмотрел вдаль. В его выражении лица читался шок. Область, откуда они пришли, была заполнена плавающими метеоритами, которые блокировали их поле зрения. Теперь же они могли лицезреть огромный кусок плавающей в пустоте земли. Плавающая земля была похожа на огромное полушарие с плоской стороной вверх. Бесчисленные толстые черные лозы, похожие на огромные цепи, обвивали всю плавучую землю. При ближайшем рассмотрении он увидел, что полусферическая земля уже треснула. Если бы не эти лозы, она бы уже развалилась и превратилась во множество парящих метеоритов. Именно лозы удерживали полусферическую землю вместе. Эта плавучая земля была ядром целого измерения, воскликнула Иньянань. Цаюньси глубоко вздохнула и сказал с серьезным выражением лица. Правильно. Согласно информации внутри печати божественного пламени, это измерение должно было быть в десятки раз больше, чем любая область в пределах домена небесных границ. Море плавающих метеоров, осколки этого измерения. Что-то произошло и вызвало распад этого огромного измерения. Война, тихо сказал Нитянь, война между разными расами. Так обстояло дело с таинственным измерением, в которое он попал через пространственные разломы в измерении раскола пустоты. В результате разрушительной межрасовой войны верхний континент раскололся и превратился в кусок плавучей земли. Демоны, фантомы, флорогримы и костяные гиганты, что жили на верхнем континенте, были побеждены духами древности, и поэтому были вынуждены уйти. Из-за распада их родной земли им пришлось искать новые. Домен падающих звезд был одним из мест, которые они нашли. Плавучая земля перед глазами Нитяня, должно быть, прошла через подобную войну, хотя было неизвестно, кто был победителем, духи древности или какая-то другая раса. Он только знал, что запретная область, в которой они сейчас находились, вероятно, была процветающим измерением, где жили многие расы. Возможно, это измерение было даже более процветающим, нежели домен небесных границ. Иньяна не спустила вздох. Да, ты совершенно прав. Вероятно, это была межрасовая война, иначе мы бы не нашли мертвого ледяного питона, небесного огненного зверя и пожирающих металл жуков в этих метеорах. Кто бы мог подумать, что столь обширное, процветающее измерение окажется в таком плачевном состоянии. С этого момента нам нужно быть еще более осторожными, потому что мы можем столкнуться с могущественными экспертами секты Горы Блаженства или других сект в любой момент. Цаюньси казалась очень обеспокоенной. Даже аутсидеры могут появиться в этом месте. Я просто надеюсь, что мы не столкнемся с ними до встречи с нашим великим старейшиной. Иньянань фыркнула. Я не могу ждать, чтобы встретиться с Син Бэйчинем. Она стала намного увереннее теперь, когда ее ледяной питон поглотил труп этого ледяного питона восьмого уровня. Она была абсолютно уверена, что убьет Син Бэйчиня, если он осмелится показать себя. Ледяной питон крови уже стал татуировкой, которая обвелась вокруг ее талии. Даже с помощью его семи мечей, разделяющими душу, Син Бэйчинь не сможет больше остановить ее от призыва питона. Сузив глаза, Нитянь взглянул на ее живот и спросил, когда твой ледяной питон снова обновится. Иньянань была обладала пышной, но при этом мощной фигурой, точно самка леопарда. Теперь, когда ледяной питон крови стал татуировкой на ее плоском животе, она стала еще более дико привлекательной. Когда обновится, это просто вопрос времени, сказала Иньянань, выглядя очень гордой. Даже сейчас, сила моего ледяного питона не должна быть ниже, чем у твоего голема. Было совершенно ясно, что она больше не боялась костяного демона крови. Посмеиваясь, Нитянь сказал, ты должна знать, что помимо моего голема, мой духовный инструмент полета также может представлять серьезную угрозу для твоего ледяного питона. Иньянань холодно фыркнула и сказала, я не буду искать конфликта с тобой, учитывая, что мы сражались с Син Бэйчинем вместе, и ты дал мне кристалл души после этого. Нитянь улыбнулся, но не сказал ни слова. Огненная птица пронеслась через пустоту и быстро приблизилась к полусферическому куску земли, пока они разговаривали. Боже, как же эти виноградные лозы велики! Удивлялась Цаюньси, как будто она была во сне. По мере того, как они подходили все ближе и ближе, лозы, обвивавшие обширный кусок земли, становились все яснее и яснее. Нитяню казалось, что они выглядели как бесконечные горные хребты. Между тем, даже спустя тысячи лет, эти лозы были все еще гибкими, как резина и твердыми, как сталь. Они все еще содержали богатую древесную энергию. В то время, пока Нитянь был ошеломлен этой сценой, он внезапно почувствовал, что три фрагментарные звездные метки на его груди становятся все более горячими. Его глаза сияли от волнения, и он был убежден, что на плавучей земле должно быть что-то, что имело тесную связь с древним дворцом фрагментарных звезд. Он сильно подозревал, что это был портал телепортации, оставленный там древним дворцом фрагментарных звезд. Иньянань внезапно указала вдаль на скопление крошечных пятен и воскликнула. «Смотри, вон там, люди из клана Гуань и клана Цзянь. Эти отдаленные места оказались духовными инструментами полета». Иньянань внимательно изучила их и определила, что они принадлежали клану Гуань и членам клана Цзянь, которые расстались с ними ранее. Поэтому огненная птица пролетела на полной скорости. Вскоре они прибыли к месту, где собрались члены клана Гуань Цзянь. Шок заполнил лицо Гуань Ци, когда он сказал: «Это вы, ребята, где Син Бэчень? Я не хочу больше слышать его имя», — сказала Цай Юньси ледяным тоном. «Этот ублюдок напал на нас вскоре после вашего ухода. Он действительно пытался убить нас, но он потерпел неудачу и сбежал». Гуань Ци ахнул. «Этого не может быть. Как он посмел попытаться убить вас двоих? Кроме того, разве Иньяна не взяла с собой своего ледяного питона, что заставило его думать, что он сможет победить его?» Цай Юньси холодно фыркнула. «Он использовал формацию расщепляющих душу мечей, чтобы сдерживать наше осознание. Это не только остановило нас от призыва наших духовных инструментов, но и разорвало душевную связь между старшей боевой сестрой Инь и ее ледяным питоном крови, который поглощал труп ледяного питона на другом метеоре». Выражение лица Гуань Ци мелькнуло, когда он сказал: «Секта трех мечей уже научила его столь мощной технике. Эта формация была одним из самых ценных сокровищ секты трех мечей. Но так как он только на раннем этапе глубинной стадии, даже если он овладел формацией расщепляющих душу мечей, он не должен быть в состоянии показать их истинную мощь». Иньянэнь вмешалась. «Мы только сбежали от его когтей, потому что его база культивирования не позволяет ему выявить истинную мощь этой формации». Гуань Ци покачал головой в замешательстве. «В любой момент могли появиться аутсайдеры и люди из секты Горы Блаженства, вместе с их украденным древним звездолетом из секты Золотого Камня. Не могу поверить, что он мог начать сражение с вами, тем более в такое время. Он что, с ума сошел? Кроме того, после того, как он отвернулся от вас, ему придется путешествовать одному. Это было очень неразумно. Довольно о нем», — сказала Цай Юньси, выглядя раздраженной этой темой. «Вы что-нибудь обнаружили после того, как расстались с нами?» Услышав эти слова, Гуань Ци и Цзянь Га покачали головами. Остальные члены клана Цзянь и Гуань также выглядели довольно расстроенными. «Почему вы не пошли на ту плавучую землю?» — спросила Иньянэнь. Выражение лица Гуань Ци стало еще более горьким, когда он объяснил: «Мы знали, что Цзян Фэн из секты Горы Блаженства и Юэ Иньси из секты Божественного Пламени были там. Конечно, мы не посмели пойти туда. Мы сидим здесь, ожидая прихода наших старейшин, так что мы хотя бы сможем соответствовать силе Цзян Фэна». После короткой паузы Гуань Ци добавил, выглядя несколько смущенным: «Кроме того, мы пытались приблизиться к этому громадному куску земли, но потерпели неудачу. Всевозможные неупорядоченные потоки энергии и таинственная аура, кажется, окутывает кусок земли, формируя некоторые ограничения», — вмешался Цзянь Гао. «Судя по всему, мы не сможем подойти к нему без эксперта стадии домена пустоты, который мог бы проложить для нас путь. Мы оба пытались несколько раз, но безуспешно, так что мы могли только отступить». «Что, никто из вас не может подойти к нему?» — воскликнула Иньянэнь. И Гуань Ци, и Цзянь Гао были на позднем этапе стадии измерения души. Даже они не смогли пробиться через эти неупорядоченные потоки энергии. Означает ли это, что ни Тянь, Цай Юньси и Иньянэнь также не смогут войти на огромный континент? Глава 751. Властелин всех миров. Глава 751. С мрачным выражением лица Гуань Ци сказал: «На этом плавучем континенте есть не только духовная Ци, но и другие типы энергии. Большинство типов энергии там — чрезвычайно сильная аура разных типов энергии, которую во время битвы высвобождали аутсайдеры и древние духовные звери. Эта аура все еще несет в себе силу родословную и непреклонную древних духовных зверей и аутсайдеров. Обычно аура живых существ рассеивается и исчезает вскоре после окончания битвы. Но почему, то их ауры до сих пор остаются нетронутыми? Должно быть, на этом плавучем континенте произошла разрушительная битва. Многие аутсайдеры 8 и даже 9 уровня и древние духовные звери сражались в битве. Их родословные и уникальные ауры ужасающе сильны. Они смешались друг с другом. Даже сейчас, спустя десятки тысяч лет, их остаточные потоки энергии все еще сражаются друг с другом. В таких условиях воины с низкой базой культивирования будут находиться под большим влиянием по мере приближения к континенту. И Цзянь Гао, и я делали попытки, но даже наши базы культивирования не позволяли нам войти. Мы могли наблюдать только отсюда». Нитянь опешил. «Аура плоти». После мгновенного размышления Иньянэнь спросила: «Вы видели ячь желаний других из секты Горы Блаженства, и этот золотой древний звездолет, они отправились в это место раньше нас. Если бы не было несчастных случаев, они должны были прибыть сюда раньше вас. Если их здесь нет, может быть, они уже вошли на тот плавучий континент. В их команде также не было экспертов в стадии домена пустоты. Как они могли войти? Цзянь Гао ответил: «Нет, мы их не видели. Но, возможно, вы правы. Возможно, они уже вошли. В конце концов, Цзян Фэн и Му Бицун пришли сюда рано. Если бы я чжела, не те люди пришли сюда и встретились с Цзян Фэном, который находился на стадии домена пустоты, Цзян Фэн был бы в состоянии помочь им пройти через слой неупорядоченной энергии и приземлиться на плавучем континенте». Инь Янэнь посмотрела на Ца Юньси и спросила: «Младшая боевая сестра Ца, было ли объяснение такой сложной ситуации в печати божественного пламени вашей секты?» По словам Ца Юньси, Юэ Юньси и остальных из секты божественного пламени были первыми, кто нашел это место. По пути они оставили для нее печати божественного пламени, но теперь их нигде не было. Это означало, что они, вероятно, уже вошли на плавучий континент. Ца Юньси нахмурился и ненадолго задумался, прежде чем добавить: «Нет, не было. Но я думаю, что наш великий старейшина и остальные уже там. Они должны знать, что ни Тянь, ни я не сможем войти самостоятельно, так что великий старейшина может выходить и проверять. Если он вообще не выйдет, тогда есть только одно объяснение. Они в беде и не могут выбраться из ситуации, в которой они оказались. Мы здесь недолго, и мы до сих пор не видели никого из вашей секты», — сказал Гуань Ци. «Мы будем ждать, пока не прибудут старейшины наших сект. Мы тоже подождем здесь», — сказала Ца Юньси. Нитянь нахмурился, глядя на плавающий континент перед ним, который, казалось, был окутан бесчисленными пучками энергии. В этот момент три фрагментарные звездные метки на его груди стали обжигающе горячими. Очевидно, их привлекало нечто на этом континенте. Он не мог ждать, чтобы пойти туда и посмотреть, что это было. Однако, если даже эксперты стадии измерения души из клана Гуань и клана Цзянь не смогли проникнуть в этот слой хаотической энергии, сможет ли он сделать что-то другое? В то время, пока Нитянь колебался, стоит ли ему делать попытку самому, Инь Янэнь был первый, кто начал действовать. «Давайте я попробую». С этими словами татуировка ледяного питона на ее талии внезапно ожила и начала слегка извиваться. Как только черно-белые полосы на ледяном питоне начали колебаться так же плавно, как и водяная рябь, крошечные крупинки морозных кристаллов появились на ее горячем теле. Все они содержали пронзительную ауру, которая могла заморозить небо и землю. В долю секунды каждый дюйм ее обнаженной кожи был покрыт крошечными зернышками морозных кристаллов, превращая ее в замороженную богиню. Точно большой кусок льда, она выстрелила в сторону плавучего континента под потрясенными взглядами всех окружающих. Нитянь также с восхищением посмотрел в ее сторону. Как только полупрозрачное и сверкающее тело Инь Янэнь вошло в этот слой энергии, он заметил колебания сразу нескольких потоков энергии. Аура, принадлежавшая высокоуровневым фантомам и демонам, казалось, была каким-то образом спровоцирована, когда она внезапно потоками собралась к Инь Янэнь. Крошечные морозные кристаллы, покрывавшие Инь Янэнь, быстро треснули. Белый морозный туман поднялся из потрескавшихся кристаллов, но он становился все слабее и слабее, когда проходил через все виды энергии. Инь Янэнь удалось продержаться менее минуты на краю плавучего континента, прежде чем выпустить болезненный крик и полететь обратно в плохом состоянии. Ее большая грудь вздымалась вверх и вниз, как горный хребет. Более половины ледяных кристаллов, покрывавших ее, исчезли за такое короткое время, оставив лишь очень тонкий слой ледяных кристаллов, защищающих ее. Однако оставшиеся ледяные кристаллы продолжали трескаться даже после того, как она вернулась, как будто оставшиеся клочки энергии продолжали атаковать ее. Глядя на всех, она покачала головой и горько улыбнулась. «Это действительно мощная защита. Как только я вошла, я почувствовала ауру плоти могущественных демонов, фантомов и древних духовных зверей. Эти ауры плоти все еще очень сильны, даже после десятков тысяч лет. Кроме того, они, казалось, имели свою собственную волю и осознание, так как они собрались в одно целое и напали на меня». Цзянь Гао слабо вздохнула и сказал: «Если даже ты, обладающая выдающимися талантами и хорошо разбирающаяся в заклинаниях эссенции плоти, не смогла войти, тогда аура и энергия, которая окружает плавучий континент, несет в себе глубокие тайны родословной могущественных аутсайдеров и древних духовных зверей, что делает это место недоступным для большинства людей. Там могут быть и аутсайдеры. Если аутсайдеры также смогут открыть эти глубокие секреты сил родословной и получить от них просветление, они, вероятно, смогут обновить свои родословные и даже развить уникальную магию. У тебя аура ледяного питона крови, а ты все равно не смогла войти туда. Другим будет еще труднее войти. Многие члены клана Цзянь и клана Гуань возлагали надежды на Инь-Янань, когда видели, как она летит к плавучему континенту. В конце концов, у нее был питон ледяной крови. Кто бы мог подумать, что даже она не сможет найти способ пройти через этот слой смешанных потоков энергии. Изначально Цай Юньси из секты Божественного Пламени надеялась попробовать самостоятельно, но она отказалась от этой идеи, услышав эти слова. «КХМ, КХМ!» Наигранно откашлялся Нитянь. На его лице появилась слабая улыбка, и он сказал: «Ну, позвольте мне попытать счастье». Он увидел возможность для роста, как только он узнал, что в слое смешанной энергии, которая окружала плавающий континент, была аура плоти могущественных аутсайдеров и древних духовных зверей. У него было чувство, что если он сможет направить эту энергию в свое сердце и скормить эссенцию плоти ауре своей родословной, то она может снова впасть в спячку, чтобы подготовиться к пробуждению его следующего таланта родословной. Несмотря на то, что он был человеком, у него была уникальная родословная, которая отличала его от Иньяна и всех остальных людей. Это было также причиной, почему он все еще осмеливался сделать попытку после неудачи Иньянань. «Ты, Гуаньцы, впервые хорошо рассмотрел Нитяня. Ты действительно думаешь, что сможешь это сделать?» Цзянь Га также ненадолго замолчал, прежде чем повернуться к Цай Юньси и спросить: «Он ученик вашей секты?» «Нет», — объяснила Цай Юньси. «Он наш гость». Цзянь Га призадумался. «Гость». Однако Нитянь не обращал на них никакого внимания. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и медленно полетел к плавучему континенту. Он не призывал свою звездную лодку, костяного демона крови или доспех драконьего пламени. В глазах клана Цзянь и членов клана Гуань он был никем иным, как обычным воином раннего этапа мировой стадии, совершенно не заслуживающим упоминания. «О чем он только думает?» — сказал Гуань Ци, его брови нахмурились. Цзянь Га слабо усмехнулся. «Желаю ему удачи». Очевидно, ни один из них не думал, что Нитянь добьется успеха, так как даже Иньянань потерпела неудачу. «Если даже он не сможет пройти через этот слой энергии, тогда нам придется ждать, пока придут эксперты стадии домена пустоты и проведут нас через него», — тихо пробормотала Иньянань. Выражения лиц Гуань Ци и Цзянь Га замерцали, когда они услышали эти слова. «Что?» — Гуань Хи не могла не сказать. «Только не говорите мне, что он особенный», — Иньянань холодно сказала. «Скоро узнаете». В ее сердце зародилась надежда, когда она смотрела, как Нитянь уходит вперед. Глава 752. Властелин всех миров. 752. Многие члены клана Гуань и Цзянь одаряли Нитяня насмешливым взглядом, когда он шел все дальше и дальше. Никто из них ничего не знал о Нитяне. Многие даже не замечали его присутствия, когда они встречались у тех трех метеоритов. Они тратили все свое внимание на трех избранных из секты звероводов, секты трех мечей и секты божественного пламени. Зачем им было обращать внимание на парня раннего этапа мировой стадии с неизвестным прошлым? Они начали придавать ему значение после того, как Иньянань сказала, что у него может быть шанс прорваться через этот слой энергии и приземлиться на этом плавучем континенте. Но даже так, в глубине души, они все еще не верили, что он добьется успеха. Нитянь, наконец, влетел в слой различных потоков энергии, его выражение лица сильно сикало. Он внезапно остановился в пустоте, и его лицо исказилось. Бесчисленные потоки ауры плоти, принадлежавшие разным расам, бешено устремились к нему, точно акулы, нашедшие добычу. За долю секунды на открытой шее и предплечьях Нитяня появились мелкие порезы. Нитянь дрожал от самого внешнего слоя энергии, который окутал плавающий континент как атмосфера. Бусинки пота начали появляться на его лбу. Аура плоти разных источников начала атаковать его тело изнутри. Многочисленные потоки ауры плоти разных цветов яростно сражались, как будто они были наделены собственным духом. Вскоре на теле Нитяня появилось еще больше порезов, и его меридианы начали показывать признаки разрыва. Пронзительная боль быстро распространилась по всему его телу, заставляя его кричать. Перенося мучительную боль, он попытался активировать утечку жизни, чтобы поглотить эссенцию плоти различных потоков ауры, которая сохранялась уже десятки тысяч лет после окончания битвы. Однако, его родословный талант, который принес ему много счастливых сюрпризов, не сработал в этот раз. Он активировал утечку жизни, но это никак не повлияло на потоки ауры, которые мешали Нитиню. Эти ауры плоти были смесью силы плоти, которая принадлежала многим различным расам. Даже спустя такое долгое время, они все еще несли в себе несгибаемую волю могущественных аутсайдеров и древних духовных зверей. Это полностью отличало их от силы плоти, которую он впитывал раньше. Остаточная эссенция плоти в пределах аутсайдеров седьмого уровня также была очень чистой и богатой. Тем не менее, она не обладала таким количеством силы. По его ощущениям, эта эссенция плоти стала бездушной после смерти их хозяев. Тем не менее, эссенция плоти в этом месте выглядела так, как если бы ей вновь была дана жизнь, и теперь она унаследовала несгибаемую волю и силу своих хозяев. По этой причине, не только различные потоки ауры были невосприимчивы к утечке жизни, но они даже сражались между собой внутри Нитиня. В течение нескольких секунд, Нитянь оказался покрытым ранами, и его меридианы были повреждены во многих местах, что вызывало жгучую боль. Поэтому он поспешно активировал небесное исцеление в попытке исцелить себя. Однако сразу после этого он заметил, что его вихрь древесной энергии начал вращаться с пугающей скоростью. Волны чистой древесной энергии быстро обрушились на него со всех сторон и проникли в его тело. Эта чистая древесная энергия, казалось, исходила от огромных виноградных лоз, которые держали континент вместе, которые, казалось, каким-то образом были под влиянием небесного исцеления Нитиня. Однако он также понял, что с каждой секундой получает все больше травм. После минутного колебания, он вылетел оттуда так быстро, как мог. Как только он покинул атмосферу потоков энергии, ауры плоти, которые безумно метались и повреждали его изнутри, быстро успокоились, следы их борьбы исчезли. Его глаза загорелись, а на лице теперь читалось удивление. Затем потоки ауры попытались вылететь из его тела. Тем не менее, они оказались связаны силой родословной Нитиня и были заперты внутри него. Помимо ауры плоти, в нем также были зажаты клочья древесной энергии, которые содержали богатую жизненную энергию. После нескольких секунд размышлений он снова активировал небесное исцеление, надеясь использовать эти силы, чтобы закончить еще один круг усиления тела. Он знал, что достигнет лучших результатов, если попытается усовершенствовать и укрепить свои меридианы. Однако результат небесного исцеления зависел от сотрудничества древесной энергии и эссенции плоти. Во-первых, эссенция плоти намеренно разрушит его меридианы. Тогда эссенция плоти и древесная энергия будут работать вместе, дабы исправить ущерб. После восстановления поврежденные части станут еще более эластичными и смогут противостоять более тяжелым ударам. Так вот, разрыв его меридианов оказался очень полезным для процесса усиления их же самих. В то же время аура плоти, которая потеряли свою силу, и древесная энергия, которая была заключена в нем, служили источником его силы, когда он восстанавливал и усилил свои меридианы. Не произнеся ни слова, он влетел обратно в атмосферу потока энергии и вскоре после этого вылетел из нее с еще большей скоростью. Затем, плавая на месте прямо за пределами слоя яростных потоков энергии, он активировал небесное исцеление и начал усилить свои меридианы. Многие юниоры из клана Цзянь и клана Гуань обсуждали его действия вполголоса, попутно насмехаясь над ним. Какое разочарование! Он сбежал оттуда гораздо быстрее, чем старшая боевая сестра Инь. Он только на раннем этапе мировой стадии, и в отличие от старшей боевой сестры Инь, у него нет ледяного питона крови седьмого уровня. Вполне естественно, что он не может оставаться там слишком долго. Совершенно верно, мы возлагали на него слишком много надежд. Ему повезло, что он выбрался оттуда живым. Гуань Ци и Цзянь Га быстро отвели свой взгляд от Нитиня и начали обсуждать, как они должны будут сражаться с аутсайдерами в случае их появления. Тот факт, что Нитянь вернулся всего через несколько секунд, заставил их потерять интерес к нему. Несмотря на то, что у них обоих были высокие базы культивирования, они не практиковали никаких заклинаний эссенции плоти. Поэтому они не могли знать, что делал Нитянь, и что происходило внутри его тела. Даже Инь Янэнь могла лишь смутно ощущать ауру плоти внутри Нитяня, и она не была точно уверена в том, что там происходит. Поэтому, не давая объяснений, Она попросила Цаюньси подлететь ближе к нитеню. Затем Цаюньси направила огненную птицу в сторону нитеня. Выглядя несколько обеспокоенной, она спросила нитеня: «Ты в порядке?» Увидев их, нитянь не стал церемониться и сразу же прыгнул на огненную птицу. Сидя на огненной птице, он закрыл глаза и продолжил практиковать небесное исцеление. Многочисленные порезы на его открытой шее и руках смыкались, как будто их зашивали невидимыми иглами и нитками. В течение нескольких секунд порезы не только прекратили кровоточить, но и в значительной степени зажили. Тем временем, так как пылающие крылья огненной птицы блокировали поле зрения членов клана Гуань и членов клана Цзянь, и они перестали обращать внимание на нитяня, они не видели шокирующих изменений, которые происходили с нитянем. Тем не менее, Иньяна и Цаюньси, которые также сидели на огненной птице, видели изменения с большой ясностью. Даже Цаюньси, которая не знала о совершенствовании тела или заклинаниях эссенции плоти, прикрыла рот рукой, чтобы не воскликнуть вслух. Удивление наполнило глаза Иньянань, когда она спросила: «Что это за заклинание? Такая ужасающе быстрая скорость заживления. Оно почти наравне с несокрушимой формой демонов». Будучи уникальной и хорошо разбирающейся в древних заклинаниях, она не могла исцелить себя с такой скоростью, которая была видна невооруженным глазом, как только что сделал нитянь. Говорили, что только демоны высокого уровня и костяные гиганты могут активировать свои уникальные таланты родословные и исцелять себя с такой невообразимой скоростью. В конце концов, он преемник древнего дворца фрагментарных звезд, тихо сказала Цаюньси, звуча так, будто она все еще была в шоке. Иньянань на несколько секунд остолбенела, а затем пробормотала: «Древний дворец действительно невероятно силен». После этого девушки замолчали, уставившись на нитяня. Прошел час. Нитянь был весь в засохшей крови, выглядел довольно растрепанным. Однако Иньянань и Цаюньси увидели, что все его порезы были полностью исцелены. Внезапно его глаза открылись, и он кивнул им, прежде чем снова спрыгнуть с огненной птицы. «Ты еще не понял», — громко закричала Цаюньси. Брови глубоко нахмурились, Иньянань не пыталась остановить его, как будто она знала, что жизнь нитяня не будет в опасности. Нитянь снова вошел в атмосферу смешанных потоков энергии. Члены клана Цзянь и Гуань заметили его действия, разговаривая друг с другом. Они бросали на него презрительные взгляды, как будто все думали, что он глуп. Как они и ожидали, нитянь вернулся к огненной птице примерно через 10 секунд, покрытой глубокими порезами. «На пару секунд дольше», — сказала про себя Иньянань. Восстановившись в течение часа, он снова погрузился в атмосферу смешанных потоков энергии. На этот раз он провел там 20 секунд, прежде чем полететь обратно к огненной птице, стиснув зубы от боли. Он может оставаться там дольше с каждой попыткой. Внутренне удивлялась Иньянань, и колебания эссенции плоти, которые он излучает, становятся все сильнее и сильнее. Глава 753. Властелин всех миров. Глава 753. Ненормальное поведение нитяня вскоре снова привлекло внимание клана Цзянь и членов клана Гуань. Это произошло потому, что он входил и выходил из атмосферы потоков энергии снова и снова в течение следующих дней. Каждый раз он мог продержаться там дольше, чем его предыдущая попытка. Прогресс вырос от нескольких секунд до нескольких минут за 3 дня. Именно тогда Цзянь Гао начал интересоваться личностью нитяня. Он пришел, пока нитянь восстанавливался с помощью исцеления небесного леса, и начал задавать вопросы Цаюньси. Ответ Цаюньси был все тем же. Он был почетным гостем секты Божественного Пламени. Несмотря на то, что Цзянь Гао не знал многого о заклинаниях усиления тела, он чувствовал все более сильную эссенцию плоти, исходящую от нитяня. Обычно, ограниченные особенностями своего тела, люди не тратят много времени и энергии на усиление своего тела. Только те, кто родились с необычно крепкими телами и имели доступ к древним заклинаниям усиления тела, таким как Иньянань, предпочли бы практиковать заклинания усиления тела и заклинания духовной энергии одновременно. Он подозревал, что Нитянь был таким человеком. Тем не менее, во всем домене небесных границ было лишь несколько таких людей, и он знал каждого из них. Очевидно, Нитянь не был в их числе. Он из другого домена, подумал про себя Цзянь Гао. Вскоре, прошло 2 недели. За это время Нитянь сосредоточился на разрыве своих меридианов и восстановлении их с помощью атмосферы смешанных потоков энергии. Процесс усиления меридианов шел быстро и плавно. Несмотря на то, что он ни с кем не разговаривал в течение этого времени, Инь-Янэнь внимательно следила за ним. Цзянь Гао не смог получить никакой информации о прошлом Нитяня, поэтому он мог только сдаться и с тревогой вернуться к ожиданию экспертов стадии домена пустоты. Они боялись, что аутсайдеры найдут дорогу в это место до прибытия экспертов. Цай Юньси также начала волноваться, так как они ждали здесь уже 2 недели, но Юэ Юньси все еще не вылетел из этого плавучего континента, чтобы встретить их. Она предположила, что люди из секты Божественного Пламени, должно быть, попали в беду. В противном случае, кто-то должен был приходить и проверять. В конце концов, они оставили все эти печати для них, и они должны знать уникальные особенности этой атмосферы. Прошло еще несколько дней. В этот день, быстрые резкие звуки раздавались из звукового камня в рукаве Цзянь Гао. Каждый член клана Цзянь и член клана Гуань кричали в приподнятом настроении, предполагая, что они, наконец, получат то, чего ждали. «Наши старейшины идут». Намек восторга также появился на лице Цзянь Гао, когда он послал пучок сознания души в свой звуковой камень, чтобы получить новое сообщение. Тем не менее, в следующий момент его лицо омрачилось. «Что случилось?» – спросил Гуань Ци обеспокоенным голосом. «Произошел несчастный случай». Цзянь Гао повернул голову в сторону. Сердито глядя вдаль, он продолжил. «Старейшины наших кланов попали в засаду по пути сюда, и они понесли тяжелые потери. Как такое возможно?» Гуань Ци не мог поверить в то, что он слышал. «Наши секты получили наши сообщения, зная, что здесь есть эксперты стадии домена пустоты, таких как Цзян Фэн. Они, должно быть, также послали экспертов стадии домена пустоты». Их восклицание привлекло внимание Иньяна и Ца Юньси. Затем они оба начали внимательно слушать их разговор. «Они столкнулись с теми подонками из секты Горы Блаженства?» – сердито спросил Гуань Ци. Цзянь Гао ответил. «Нет, значит, это аутсайдеры», – выпалила Гуань Хи. Цзянь Гао покачал головой. «Не аутсайдеры, неизвестная группа воинов Ци, и в их команде было больше одного эксперта стадии домена пустоты. Это невероятно, что Син Бэйчэнь из секты Трех Мечей был среди них. Кажется, это он вызвал тех воинов Ци в этот регион». «Син Бэйчэнь», — с отвращением воскликнула Иньянэнь. «Совершенно верно», — сказал Цзянь Гао с мрачным лицом. «Согласно сообщению, те воины Ци даже, казалось, относились к Син Бэйчэню с большим уважением». «Син Бэйчэнь», — сказала Иньянэнь. «Глава секты Трех Мечей нашел Син Бэйчэня в одной из своих поездок. Он не из домена небесных границ». Немногие знали этот секрет. Даже Гуань Ци и Цзянь Гао ахнули, услышав об этом. «Неудивительно, что он осмелился сделать такую сумасшедшую вещь, как напасть на нас», — подхватила Ца Юньси. «Он, должно быть, послал весточку в свою секту и рассказал им об уникальности этого запретного региона вскоре после прибытия сюда. Его старая секта, вероятно, послала сюда могущественных экспертов через какое-то специальное телепортационное устройство после получения его сообщения. Если они послали сюда несколько экспертов стадии домена пустоты, и все эксперты относятся к нему с уважением, то это должно означать, что он пользуется высоким положением в этой секте. Я уверена, что та секта является более мощной фракцией, мощнее секты Трех Мечей. Только это может объяснить, почему у него хватило наглости попытаться убить нас». Иньянэнь кивнула. «Именно об этом я и думаю». Узнав о ситуации, члены клана Гуань и Цзянь начали волноваться, не зная, что делать. Плавающий континент перед их глазами все еще был окутан атмосферой странных потоков энергии, что делало его недоступным. Тем временем, на их воинов напали Син Бэйчэнь и его неизвестная секта. Остается вопрос, что ждет воинов клана Цзянь и клана Гуань в будущем. В этот самый момент, Нитянь снова полетел обратно к огненной птице. Как только он собирался возобновить усиление своих меридианов с помощью небесного исцеления, он проницательно обнаружил горечь в лицах всех воинов вокруг него. Затем он спросил об этом Ца Юньси и узнал, что происходит. За прошедший период времени, он был сфокусирован на усилении себя с помощью энергии мощных аутсайдеров и древних духовных зверей. Он давно уже забыл о своей цели полностью пройти на континент. По его мнению, сейчас его самой важной задачей было найти уединенное место, чтобы стабилизировать то, что он недавно достиг с помощью усиления меридианов. Кто бы мог подумать, что ему придется отказаться от этой мысли из-за внезапного изменения ситуации. Эффективный диапазон звуковых камней обычно был очень ограничен. Так как Цзянь Гао получил сообщение от их команды подкрепления, это означало, что они были недалеко от этого места. То же самое касалось Синбэченя и его людей. Возможно, они скоро прибудут сюда. Если их команда подкрепления не будет соответствовать силе команды Синбэченя, то Цзяньгао и все эти люди, вероятно, ничего не изменит. Столкнувшись с экспертами стадии домена пустоты, ни один из них не сможет помочь. Поэтому их единственной надеждой выжить в этой опасной ситуации была встреча с Юэ Инси. Черт возьми, почему именно сейчас? Плюнула Иньянань. Мой ледяной питон сейчас находится на решающем этапе и не может высвободить всю свою силу. В противном случае, я была бы в состоянии пройти через этот слой смешанной энергии. Цай Юньси также начала беспокоиться. У меня плохое предчувствие. Поразмыслив, Нитянь вызвал свою звездную лодку и прыгнул в нее. Затем он поманил девушек. Уберите огненную птицу. Я не совсем уверен, что этот духовный инструмент сможет провести нас через атмосферу потока энергии, но я рискну. Хотите присоединиться? Девушки внезапно вспомнили, что звездная лодка была магическим предметом из древнего дворца фрагментарных звезд. В их сердцах зародилась надежда. После мгновения колебаний Цай Юньси убрала огненную птицу, и они оба прыгнули в звездную лодку. Желаю удачи. Бросив быстрый взгляд на Цзяньгао и Гуань Ци, Нитянь достал звездные камни из своего кольца владения и разложил их по дну звездной лодки. Сразу после этого он активировал звездную лодку, которая, подобно падающей звезде, проникла в атмосферу хаотической энергии. Глава 754. Властелин всех миров. Глава 754. Когда Пвизная Катка на полной скорости ринулась в облака, Иньяна и Цай Юньси выглядели довольно нервными и неуверенными. Когда сила родословной ледяного питона была активирована, зерна морозных кристаллов быстро распространились и покрыли чрезвычайно пышное тело Иньянань. Она готовилась к тому, что может произойти. Горькое выражение появилось на лице Цай Юньси, когда она также призвала духовную энергию, чтобы сформировать пылающие защитные барьеры вокруг нее. В отличие от Иньянань, она могла только попытаться защититься от жестоких потоков энергии, полагаясь на свою собственную энергию. Даже с ледяным питоном крови, Иньянань не смогла остаться в атмосфере энергии достаточно долго, чтобы пройти через нее. Смогут ли они действительно пройти через него с непревзойденной скоростью звездной лодки? Опешив, люди из клана Цзянь и клана Гуань наблюдали, как все трое выстрелили прямо в атмосферу. Точно падающая звезда, звездная лодка была даже быстрее, чем огненная птица, что заставило их задуматься о личности Нитяня. Но даже несмотря на то, что звездная лодка была необычайно быстра, сможет ли она пережить атмосферу разрушительных потоков энергии? Смогут ли трое юниоров действительно пройти через нее и войти на плавучий континент? Внезапно луч ослепительного звездного света вырвался из носовой части звездной лодки. Луч звездного света был огромен, чист, острый и яростен, как будто это была конденсация каждой частички звездной энергии в этой бескрайней звездной реке. Точно длинное острое шило, луч звездного света проник прямо в атмосферу нахлынувших потоков энергии, создавая перед ними ясный путь. Затем звездная лодка устремилась по этой траектории, точно удар молнии. По мере того, как она продвигалась вперед на чрезвычайно высокой скорости, путь, по которому она проходила, был быстро затоплен бушующими потоками энергии и ауры. В то же время луч ослепительного звездного света, который исходил из носа корабля, продолжал расчищать путь. Звездные камни на дне лодки уходили один за другим. Иньяна и Цай Юньси была ошеломлена, когда она оглянулась, а затем повернулась, чтобы посмотреть вперед. На их пути не было ни капли хаотической энергии. Пока они оставались в пределах расчищенного пути, ни один из потоков свирепой ауры плоти, оставленной могущественными экспертами разных рас, не могла причинить им вред. Кроме того, звездная лодка летела достаточно быстро, чтобы улететь до того, как рассеянная энергия вновь затопит созданный путь. В этот момент подготовка девушек казалась немного излишней. Цай Юньси не могла не сказать: «Ты знал, что этот духовный инструмент воздушного транспорта древнего дворца фрагментарных звезд поможет тебе пройти через этот слой смертоносной энергии, не так ли?» С немного расслабленным выражением лица, Нитянь сказал: «Нет, я понял это только после того, как мы вошли». Под его одеждой, три фрагментарные звездные метки на его груди становились все более горячими. Наблюдая за лучом ослепительного звездного света, прокладывающим перед ними новый путь, он становился все более и более расслабленным, думая про себя. «Древний дворец фрагментарных звезд оставил звездную лодку для меня, и он, оказывается, смог создать четкий путь, позволив мне войти на этот плавучий континент. Его прищуренные глаза светились от возбуждения. Иньянэнь слегка вздохнула. Боюсь, клан Цзянь и клан Гуань столкнутся с большими проблемами. Если бы не твой духовный инструмент полета, то нам пришлось бы остаться там с ними, мы бы, вероятно, снова столкнулись с Син Бэчинем. Те воины Ци, которых он призвал, наверное, идут за тем, что скрыто на этом континенте, и Син Бэчинь определенно не отпустит нас на этот раз. Цай Юньси холодно хмыкнула и сказала, нам больше не нужно будет его бояться, как только мы встретимся с нашим великим старейшиной. Иньянэнь выглядела глубоко обеспокоенной, но ничего не сказала ей, хотя она знала, что Син Бэчинь хорошо знала, что Юэ Юньси и Цзян Фэнь также пришли в это место. Он прекрасно знал, что секта Горы Блаженства и секта Божественного Пламени послали сюда своих экспертов среднего этапа стадии домена пустоты, но он все еще осмелился вести грязную игру. У него должно быть что-то или кто-то очень могущественный, на кого он может положиться. Всего за минуту звездная лодка проплыла через атмосферу смешанных потоков энергии. И Нитянь, и Иньянэнь делали повторные попытки раньше, но не смогли углубиться в атмосферу смешанных потоков энергии. Чем глубже они уходили, тем сильнее оказывалось на них влияние. Со звездной лодкой все было по-другому. На этот раз они ничего не почувствовали, поскольку они плыли через смертельную среду в течение очень короткого времени. Как только звездная лодка остановилась, Цай Юньси глубоко вздохнула и радостно воскликнула. Такая богатая духовная ци. В этот момент атмосфера бушующих потоков энергии позади них, которая существовала неизвестно сколько лет, полностью восстановилась. Никаких признаков беспокойства не было видно. Стоя на звездной лодке, Нитянь мгновенно обнаружил, что они плыли вместе высоко над континентом. Он смотрел вдаль и видел горы, озера и всевозможные растения. Богатая духовная ци наполнила воздух, наряду с чистой древесной энергией. Далекие горы были покрыты цветущей растительностью. Ручьи в долинах были настолько прозрачны, что он мог видеть их дно. Земля была усеяна чистейшими озерами. Повсюду можно было увидеть цветы и траву, которые излучали богатую духовную энергию.